Цубаки, Рия. Взгляд фиолетовых глаз с ненавистью вперился в его лицо. Хедамаката, моя сестра, сама владыка Левиафан попросила присмотреть за твоим пустоголовым братцем, и вот как. Вокруг фигуры Стри моментально сформировался плотный, энергетический покров. Вот как ты решил отблагодарить меня за свое потраченное время, искалечив моих слуг. Плевать мне, кто ты для Умф, какая экспрессия. Молча схватив ладонью лицо сестры Серафолл, Хеда незамедлительно погасил демоническую энергию Ситри и лишь только потом опустил ладонь на губы взбешенного демона, но также не обошелся без сковывания льдом ее тела. «Ты не будешь меня слушать, если я отпущу твой род, так что внимай, весь этот лет, сила нашей общей знакомой. Что насчет твоих ребят, то все они просто без сознания, все произошедшие лишь недоразумение». И уже было, собираясь убрать ладонь, поспешно добавил: «Большое спасибо за то, что присматриваешь за Исеем, и если тебе покажется малым того, что я собираюсь сделать, то на меня напали твои слуги». Как только рука Маката покинула уста Соны, она грозно прокричала: «А меня освободить не хочешь, придурок? Он определенно мастер заводить новые знакомства. Еще чего, если я это сделаю, то ты тут же начнешь мешать, так что просто постой на месте». Подросток кротко оглядел частично вмороженную фигуру девушки. «Остынь, как успокоишься, то тут же отпущу на волю, и предупреждаю заранее, у меня еще достаточно льда твоей сестры, чтобы сделать кляп». Попытавшись высвободиться собственными силами, Ситри с ужасом поняла, что ее демоническая сила начинала слушаться демонессу с невероятно медленной скоростью, словно бы вся магия, которая ей принадлежит, превратилась в холодный кисель и никак не желает слушаться. «Не вздумай сделать им хуже». Но брат местного извращенца просто проигнорировал ее слова, предпочтя держать на голове Цубаки ладонь с переполненной духовной энергией. Никакая это не медицина и уж тем более исцеляющая магия. Все, что делал будущий муж Серафол, было чуть ли не насильным кормлением. Тот словно руководствовался принципом: «Жри больше, будешь сильнее». Это помогало, но можно же использовать хотя бы базовую магию оказания помощи. «Ты вообще умеешь лечить или нет?» Хмуро обернувшись в сторону гневной демонессы, Маката предпочел бросить короткий ответ: «Предложение с кляпом все еще в силе, а еще я могу просто уйти и оставить все как есть, чтоб тебя». Вместо ответа, Хеда предпочел просто кивнуть: «Действительно, чтоб его». Вначале избил слуг Риас, затем под раздачу попали подчиненные сестры Серафолл. Сегодня он действительно расстарался на славу. Закончив со всеми тремя телами, Маката поднял их в воздух при помощи левитации и уже было собрался идти наверх за остальными, как о себе вновь дала знать Ситри, закованная в лед. «Ничего не забыл?» Показательно игнорируя ее состояние, юноша с интересом осмотрел состояние побежденных им демонов. Те в свою очередь весьма и весьма бодро шли на поправку, к тому же потихоньку набирали в силах. «Должна же быть хоть какая-то компенсация сверху в качестве извинения?» «Да вроде бы нет. А если хорошенько подумать?» Сона вновь начала стремительно заводиться. «Этот придурок еще и вздумал издеваться над ней. Глаза разуй и посмотри внимательней. Твои нервы все еще слишком взвинчены. Стоит мне только тебя отпустить, как ты тут же начнешь творить глупости». Сдавленно прорычав нечто нечленораздельное, Сона с трудом смогла задавить собственную гордость. «Выпусти меня уже, проблем не будет». Прислушавшись к ее эмоциям, Хеда убедился в понижении стресса сестры Серафолл, после чего щелкнул пальцами: «Идет», и моментально освободил свою пленницу. «Мне правда жаль, что так вышло. Если сможешь, пожалуйста, прости меня. В качестве компенсации, я готов исполнить три твоих просьбы». Не зная, что и думать о словах Маката, Ситри предпочла лишь кивнуть. «Видимо, ты не такой уж и неотесанный болван. Принимается. Отлично, а теперь пошли наверх». Одарив потолок мученическим взглядом, юноша понуро вздохнул. «Правда, тебе придется побыть зрителем того, как меня будут отчитывать». Не скрывая своего удовлетворения, демонесса довольно улыбнулась. «О-о, тогда нам точно не стоит терять и минуты». Демоны, когда они поднялись наверх, то стали свидетелями того, как девушка, которую Хеда оставил приходить в себя, сейчас помогала улучшить состояние пришедшего в себя крикливого паренька. Естественно, завидев своего обидчика, тот начал орать девчушке, чтобы она уносила ноги, но в ситуации помогла разобраться Сона сама. От самого Маката требовалось только избавиться от льда и уже всей компании отправиться вместо его моральной казни, которая не заставила себя ждать. Смотря на подростка с подрагивающим глазом, Акина просто не знала, как реагировать. Она всего-навсего сказала ему исправить то, что натворил, а не наделать еще больше дел. Потерянно посмотрев на Сону Ситри, ей только и оставалось сказать: «Прошу простить моего мужчину за то, что он натворил, Сона сама. Я уверена, он искренне сожалеет». «Ничего подобного, не ворвись они в здание, то и драться бы им не пришлось». Уничижительно взглянув на Хеда, Химеджима снова предприняла попытку сгладить углы. И не мудрено, ведь сестра владыки Левиафан стояла с по-настоящему опустошенным лицом, вот только если Акина могла прочесть ее мысли, то стояла бы с точно таким же выражением лица. Ведь если уж на то пошло, то Макота, мужчина конкретно сатаны Серафол Левиафан, ни о каких других претендентках не шло и речи. Но, увы, ферзь Гримари действительно не была в курсе некоторых нюансов, так что спокойно продолжала давить на подростка. «Лучше стой молча. Нам еще разбираться с тем, что произошло между тобой и Риас. На твоем месте, я бы старалась придумать, как загладить свою вину». Вот только девушка совсем не ожидала заработать не слишком доброжелательный взгляд в ответ. Сложив руки на груди, Макото с видимым недовольством выслушал слова Химеджима. «Извиниться не проблема, но я надеюсь, что Риас также принесет извинения перед моей хорошей подругой, которую она назвала безумной сукой. Акина, мне кажется, что назови тебя кто-либо подобными словами, то ты бы не слишком обрадовалась». Демон едва сдержала порыв сдавленно зарычать. Одно дело, когда она и Риас делит Макото между собой, но, чтобы был третий лишний на стороне, вот уж дудки. «Ох и кто же она?» Невинный вопрос тут же отозвался сокрушительным ответом для каждого из присутствующих. «Ромеро, вы чтите ее как великого духа». Услышав это, Химеджима отчетливо поняла, как ее душа моментально рухнула в пятки, и лишь ее природная выдержка не позволяла ей упасть в спасительный обморок. И даже несмотря на то, что Сона не потеряла сознание, это не помешало ей позорно шлепнуться на пятую точку там же, где она и стояла. Одно дело, когда в ситуации замешаны только демоны разного сословия и происхождения, но даже в той ситуации можно было разобраться, Серафим его задери. С трудом, не сразу, но возможно. Но что ей, блядь, прикажете делать, когда в игру вступает сраный дух, мать его мира? В сражении это чудище порвет даже сатану. Какого неба творилось в голове Риас, когда она говорила содержание своей черепной коробки великому духу? Сона попыталась было спросить о достоверности слов Хеда, но взамен наружу вырвался лишь короткий, нервный смешок. Ни хрена у нее не получится себя обмануть. Каким-то образом демон чувствовала искренность слов Макота. Он говорил чистую правду. Вот только то, что она наконец смогла произнести, никоим образом не сделало ситуацию лучше. А как же, Серафол? Удивительно, но именно звучание имени одного из великих сатан помогло слугам Соны, пусть и не сразу, но прийти в себя. Следовательно, немедленно броситься на помощь своей госпоже. Обернувшись к Ситри, Хеда попытался узнать, что имеет в виду сестра его девушки. «С ней что-то случилось? Если да, то говори, где мне ее найти, и мы тут же отправимся к ней на помощь». Шок Химеджима от происходящего был тем толчком, который окончательно вывел всех демонов из ступора. «Стоп, хватит. Каким образом здесь замешана сатана? Как Ромеро вообще смогла встретиться с Риас? Объясните мне нормально, что здесь происходит в конце концов». К ней тут же подбежала взволнованная девчушка с кошачьей природой и заботливо взяла Акина за руку. Эта немая поддержка действительно смогла помочь демону-полукровке взять себя в руки и благодарно погладить улыбнувшуюся Никашо. Когда же все успело стать таким сложным? Раздраженно погладив виски, Хеда обратился к группе Ситри. «Сона, дальнейший разговор не для ваших ушей. Прошу, оставьте нас и тебя». Он взглянул в сторону обладательницы белой шевелюры. «Кошка девочка, я также временно прошу тебя оставить нас наедине. Если ты того захочешь, я думаю, Акина и Риас обязательно тебе все расскажут. Это относится и к тебе, Сона. Скоро я встречусь с Серафолой, и она все подробно тебе расскажет, включая свои брачные махинации с привлечением демона из Феникс. Надеюсь, ты доверяешь своей сестре?» В свою очередь, Ситри попыталась настоять на своем. «А что если я воспользуюсь одним из твоих должков? Сне хочется услышать все прямо здесь и сейчас». Но он не оценил подобного поступка, а потому, коротко придавив своей силой, предупредил: «Это сработает, но будет очень глупым поступком. Дождись разговора с Серафолу». Вздрогнув от холодной ауры юноши, тем не менее, она не потеряла самообладание. «Хорошо, Каникатян, возьми Кибакуна и пошли с нами. Думаю, Цубаки не откажет тебе в хорошем чае с угощением. На секунду обернувшись в сторону согласно кивнувшей Акина, девочка поспешила подобрать своего товарища и направиться вслед за группой Соноситри, тем самым оставляя их пару наедине. Прежде чем заговорить, Хеда терпеливо дождался, когда все непричастные окончательно покинут здание и лишь потом наложил купол, гасящий любые звуки для внешнего слушателя. Итак, Хеда виновато повернулся в сторону напряженной демонессы. С чего бы начать? Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 54. Безумное количество переплетающихся между собой вопросов и попытка ответа хотя бы на один из них тут же потребует пояснения к другим. Ни в коем случае нельзя раскрывать свою истинную природу, не сейчас. Поэтому истории, связывающие его с Ромеро, придется разъяснять особо аккуратно. Все же у лжи, какой бы идеальной она ни была, обязательно происходит коллапс. Неторопливо закрыв дверь за ушедшими демонами, Хеда обратил свое внимание на диванчики по бокам от кофейного стола. «Давай-ка присядем, разговор может порядком затянуться». И, задумчиво похлопав по карманам, Макото с сожалением обнаружил отсутствие смартфона. Обратив свой просительный взгляд на усевшуюся напротив него Химеджима, юноша неохотно заговорил. «Прежде чем начнем, можно твой телефон на пару минут?» На секунду подивившись просьбе, на лицо Акина выползла садистская улыбка. «Неужели Макото-кун боится гнева родителей?» Она выразительно кивнула в сторону выхода. «Когда ты сюда шел, да и при встрече гостей, тебе было не слишком-то и страшно». Подросток хмыкнул, признавая поражение. «Скорее я ответственный сын». Уделив пару мгновений картинному закатыванию глаз, девушка сделала вид, словно дает согласие через силу, но раскладушку все же протянула. «Держи, но будь так добр, поторопись, хорошо?» Кивнув, Хеда потянулся за трубкой, но в тот миг, когда его пальцы коснулись ладони демонессы, сделал привычное, практически невесомое поглаживание ее кожи. Из-за этого Химеджима резко одернула руку в скрытом испуге и тут же одарила его гневным взглядом, чтобы скрыть собственное возбуждение. Все же, она была еще слишком зла на его поступок. Одарив подругу извиняющимся взглядом, Макото поспешил позвонить домой. К его радости, Азуми взяла телефон довольно быстро, так что он спокойно объяснил ситуацию, где ему нужно было задержаться у друга. И если вначале мама была вполне удовлетворена причиной, то все моментально испортил покровительственный смех Акина, который естественно услышали по ту сторону телефона. Молчание матери продлилось всего-то чуть дольше секунды, но каким же оно было красноречивым. Последовавший новый тон женщины в купе с сопутствующей речью были подобны действию оголенных проводов для его ушей. Теперь родители свято уверены в том, что у него очередная интрижка. Блеск. Уныло закрыв телефон, он вернул его обратно своей владелице. Спасибо. Подарив ему сладкую улыбку, будучи удовлетворенной своей выходкой, девушка забрала аппарат обратно. Итак, она ожидающе всмотрелась в его глаза. Риас и Ромеро. Как он и говорил ранее, чертовски запутано. Что именно? Из-за чего Риас хотела спровоцировать великого духа? Акина коротко замялась. Хоть этого и не скажешь с первого взгляда, но моя госпожа для меня не столько демон, которому я служу, сколько самая дорогая подруга, которая только может быть. Благодаря ее стараниям, у меня есть жизнь. С нами случались разные моменты, как горечи, так и искреннего счастья. Риас слишком чистая и ранимая личность, чтобы даже помыслить о том, чтобы ослушаться родителей, и вдруг узнать, что она намеренно оскорбила великого духа. Это не в стиле моей подруги. Произошедшее было для него не меньшим шоком, чем для самой Акина. Даже если сильно постараться, существует абсурдно малое количество причин, по которым девушка могла неожиданно процитировать Гелила и Слоаниш, и все они касались непомерно далекого возвращения в прошлое, либо проникновения в его разум. Первое еще как-то можно осуществить, но вот последнее. Здесь Макото был абсолютно бессилен. Если честно, то я не имею и малейшего понятия, почему она так сказала. Не думаю, что ранее они могли общаться лично, но и злиться на Ромеро ни за что. Насколько мне известно, как директор Академии она проявила себя весьма хорошо. Пока я учился в Миракл, никто не жаловался на плохую жизнь, даже учителя. Химеджима успешно сдержала издевательский смех. Великий дух была тираном и деспотом, но точно не кем-то доброжелательным. Когда мы с Риас подошли к дому, нас как раз встретила Ромеро, и вдруг моя девушка оскорбляет мою близкую подругу. Я понимаю, что любовь – это не то чувство, которое может зародиться просто так, но и дружба – не просто желание пообщаться. Там замешаны общие интересы, взаимопонимание и искреннее желание помочь друг другу. Разумеется, Акина не удержала обиды. Тогда зачем ты прогнал ее словно надоевшую кошку? Почему вы просто не разобрались на месте? Но тем не менее, осознав свои собственные слова, она понуро замолчала. Проклятие. Хоть Макото был зол на Гримари, он по-настоящему ее полюбил. Кому-то могут понадобиться года, а то и целые десятилетия на то, чтобы образовать подобные чувства. Ему же хватило всего лишь пары дней. Хоть меня и переполняла ярость, я все так же люблю Риас. Так что, прогнав ее как надоевшую кошку, мне удалось спасти ей жизнь без жертв. Юноша сделал неопределенное движение ладони. Так что Ромеро просто о ней забыла и даже не думает о преследовании. Демонесса оказалась невероятно удивлена. Ты хочешь сказать, что прогнал ее, чтобы спасти? Не совсем. Помимо любви, я до сих пор по-настоящему зол на Риас. Но даже так, у меня в планах было познакомить вас друг с другом и сделать хорошими друзьями. Ромеро сложная личность, но надежнее нее просто никого нет. Подозрительно посмотрев на подростка, она не удержалась от каверзного вопроса. Это сколько же ты с ней знаком, раз у тебя настолько безграничная вера в великого духа? Ему довольно правдоподобно удалось изобразить беспечное пожатие плечами. Довольно давно, но в академии нам удавалось увидеться очень редко. Хм, и все же я не понимаю, как она смогла обратить свое внимание на человека. Мне порой кажется, что ей противны абсолютно все, кто хоть раз наступал на землю. Это еще слабо сказано. Все, кто ниже, грязь. Те, кто выше, должны пасть. В исключение входил лишь он один. Что же насчет ответа, то можно пуститься в философские диспуты, где через полдня кропотливой беседы можно будет внушить свою мысль. Но также, был и второй вариант. Глупый, примитивный, а главное, работающий. Но, Акина, представь, что у тебя есть дом. Он очень-очень большой, красивый и уютный. Ну и естественно все, что находится внутри, принадлежит тебе, но вот незадача. В твой дом ворвалась самая обычная обезьяна и вдруг начала бегать по всему зданию, орать на тебя, да тыкать пальцем в твою сторону. Улыбнувшись своим словам, юноша с интересом встретился с озадаченными глазами демона. Что будешь делать? С секунду Химеджима пыталась прийти в себя от абсурдности слов Макото, но все же постаралась дать честный ответ. Прогнала бы, ну или просто приказала уйти через гипноз, не убивать же животное. Он коротко хохотнул. Именно, ведь обезьяна, это всего лишь глупое, бесконтрольное животное. Ну а то, что оно что-то вякает, так это бессвязные крики, только и всего. А теперь, замени в моем примере обезьяну, на человека. И видя, как в осознании, зрачки Акина начали расширяться, Хеда ехидно добавил, в случае Ромеро, дом, это вся планета целиком, а обезьянами считаются все, кто может ходить. Все дело в уровне восприятия. Ведь мы, люди, считаем своеобразной заботой о животных, просто не убивая их. Вот и для великого духа, все ровно точно так же, она заботится о нас, не убивая. В чувствах близким к отчаянию, девушка опустошенно схватилась за виски, чтобы в итоге уставиться на ковер пустым взглядом. Было совершенно неудивительным услышать сдавленный плач, но Хеда не спешил вмешиваться. Осознание – это не тот процесс, где нужно постороннее вмешательство. Ровно такие же эмоции испытывали его братья и сестры, когда Анулан издал свой приговор для Левиафан. Бог решил не убивать их, вместо этого, он предпочел отправить их в иные миры для дальнейшей жизни и вместе с тем, стабилизации существования иных реальностей. Все тот же, иной уровень восприятия чужих судеб. Тем не менее, девушка ожидаемо быстро взяла себя в руки. Теперь, в ее фиолетовых глазах сияла подлинная непокорность, которую она излила на единственно возможную цель поблизости, на него. «Ты тоже человек». Как с таким подходом, Ромеро вообще снизошла до общения с животным. Вот и изъян его ответа. Интересно, как же быть? К его удивлению, с ответом ему помогла все та же, самая первая встреча первого инструмента Иман, чьей целью было существование ради внимания в виртуальном мире. Мы оказались нужны друг другу. Я не мог делать то, что умеет она, и наоборот. Демон потрясенно следила за каждым движением его губ, чтобы прошептать в ошеломленном неверии. Че, что именно? Здесь, Макото лишь улыбнулся. Секрет. Откинувшись на спинку дивана, он вежливо поинтересовался. Еще что-то? Нерешительно посмотрев на его лицо, Демон нервно прикусила ноготь. «Нет, пока мне нужно немного отойти от услышанного, твое право». И затем, она резко поднялась. «Не хочешь выпить?» Взгляд Химеджима стал неестественно отстраненным, но Хеда предпочел отнести это к нервному перенапряжению. «Скорее всего, она принесет чай, ну или в крайнем случае воду. Почему бы и нет?» «Да, не откажусь». Кивнув, она медленно направилась в соседнее помещение, из которого ранее приносила медикаменты. По возвращению, она держала в руках две бокала и трехлитровую бутыль вишневого вина и, судя по всему, довольно крепкого. Если ему не показалось, то он уже где-то видел подобную этикетку. Молча плюхнувшись на диван, она задорно потрясла емкостью с алкоголем. Та-дам! Открытие, мягко говоря, было обескураживающим. Вино, на что девушка лишь с улыбкой пожала плечами. «Ты мне рассказала, Ромеро, а я вот показываю, что без ума от хорошего вина. Я же демон, не забывай, ха-ха. Искушение и все такое прочее, это мой конек». Сказав это, Акина с увлечением приступила к разливу напитка, в то время как сам Хеда припомнил поведение означенного искусителя под объективом камеры. Надо признать, что нечистая не просто играла на запись, а искренне наслаждалась моментом. Так что, она больше любитель принять участие и, как это ни странно, девушкой предпочтителен вариант именно со склонением против ее воли. «Угощайся». Задумчиво проследив за тем, как демон просто опрокинула в себя бокал, наполненный до краев и уже резво наполняла его заново, Макото оставалось лишь неторопливо цедить сладкий напиток. И все же, небольшое обсуждение эмиссара слишком сильно ударило по ней. «Хороший напиток, спасибо». Буквально прикончив емкость повторно, Химеджима удовлетворенно поставила бокал на стол и счастливо вздохнула. «Ах, обожаю это вино!» После чего хитро стрельнула взглядом в сторону подростка. «А ты, как я посмотрю, даже ничего и не почувствовал». Враз отбросив всю утонченность, девушка расслабленно плюхнулась на диван, при этом оставив ноги свисать с перил. «Выпей это винишко кто-то из людей, то уже давным-давно выблевал бы собственную печень и желудок, а почки высрал, ха-ха. Только это слышишь, Макото? Значит, вот она, пьяная Акина. Да, что такое? Ну слышишь или как?» Резко замотав рукой под недоумевающим взглядом юноши, демон резко приложила указательный палец к губам. «Ни слова Риас о том, что я пью что-то крепче чая. Вот ни-ни, понял». И спустив мысленный вздох, юноша кивнул. «Твой секрет, мой секрет». Впрочем, у него появился крохотный вопрос. «А что насчет того, что со мной должно было произойти?» Она даже не подумала смутиться или что-то в этом роде. Пьяная Акина просто отмахнулась. «Ай да ладно тебе, лучше будь ласков, налей еще, ха-ха». После чего, чуть ли не выхватив правильно наполненный бокал, демон лениво развернулась на бок, разве что догадалась подпереть неслушающуюся голову рукой. «Вот теперь можешь рассказывать о том, что у вас такого было с владыкой ада». Получается, Химеджима напилась не только из-за Ромеро, но и в преддверии информации касательно Серафолу. Видимо, все услышанное стало для нее куда большим испытанием, чем он предполагал ранее. Поставив свой опустевший бокал в сторону, Макото положил ладони к себе на колени. Максимально скованная поза, говорящая о его ментальной слабости перед собеседницей. Это должно позволить Акино чувствовать себя чуточку увереннее и не натворить глупостей. Короткую или длинную версию, успев магией налить себе новую порцию вина, демон лишь флегматично пожала плечами. Ответу она предпочла напиток. «Значит, короткий вариант. Нас с Серафолу познакомила Венелана. Представила ее как свою знакомую. Вдобавок, обозначила себя низшим демоном в такт гримаре». Увидев то, как резко дернулась Химеджима, юноша взял короткую паузу. Судя по всему, демон чуть было не распрощалась со своим излюбленным напитком. «Мне продолжать?» Вместо ответа, она хлестко выставила руку перед собой и коротко помотала ей в просьбе подождать. Когда же к ней наконец смогла вернуться речь, то голос полукровки оказался пугающе сиплым. «Чего-чего?» На мгновение даже драгоценное вино подверглось опасливому взгляду. «Венелана и Серафолу, низшие. Это шутка такая». Посчитав вопрос риторическим, юноша спокойно продолжил. «Она прибыла для того, чтобы я оказал ей некую услугу, а если точнее, лишил невинности». С силой метнул свой бокал куда-то в сторону. Акина отчаянно пыталась сохранить картину мира. «Ой, да хорош, да это же самый нелогичный бред, который я вообще слышала». Обвиняющий, ткнув пальцем в его сторону, Химджима проговорила. «И чтобы ты знал, Каника с перемазанным лицом в шоколаде пыталась убедить меня в том, что все десерты были съедены котятами. Так вот сейчас, эта брехня звучит куда убедительнее, чем твоя чушь. Макота даже и не подумал оправдываться, чем естественно заработал нахохлившийся вид не слишком трезвого демона. И так все свелось к тому, что мы занялись любовью с Ситри, а после, на пару кувыркались с Венеланой. В каком-то смысле это была моя первая групповушка. С болезненным стоном, Акина не придумала ничего лучше, чем просто начать пить из горла бутыли. При этом не слишком аккуратно, но ей было абсолютно наплевать. Вот так вот просто, они пришли, и вы начали ебаться? О, это хороший вопрос. Дело в том, что ранее я призвал Венелану для помощи в одном споре, и так уж вышло, что демон запудрила мне мозги. Она убедила меня в том, что решением проблемы будет секс, так что остальное время я утолял голод ее либидо. На всякий случай, прислушавшись к присутствию посторонних, Макота продолжил. Все это переросло в то, что Гримари захотела сделать меня пешкой в своей игре за власть. Венелана явно подстроила некие события, чтобы Серафолу понадобилась помощь лично от нее. Вот только все окончилось тем, что владыка Ада начала свою собственную игру и привела ко мне Кандиду Феникс. Химеджима выразительно прошептала: «Блядь». Потрясение было столь огромным, из-за чего тело, отравленное алкоголем, утратило свои силы, и ее голова обессиленно рухнула на диванную подушку. «Блядь, со всеми этими забавами, я мог спокойно задекларировать новую пословицу. Новое знакомство, новая оргия». Пхеда отстраненно пригладил волосы. «Я превратился в некий трофей, где победитель должен утащить меня в свой демонический клан, не конкретно в свое исключительное владение, но как факт лидерства, определенно». И затем, юноша заговорил совсем не о деле. «Кстати, ты знала, что Кандида довольно странный демон? Во время секса, она просила меня называть себя героем, а ее королевой демонов. Ну, чтобы я ее жестко побеждал». Макота с некой ностальгией вспомнил последствия их первой встречи. «Но было забавно, мы сожгли кровать моего соседа по комнате, а все происходящее записали на телефон самой Феникс, а потом провели 5 суток кувыркаясь в кабинете отца Серафолу. Мда, когда я об этом рассказал, это стало выглядеть еще более безумно, чем раньше. В общем, подросток громко хлопнул ладонями по коленям, из-за чего шокированная Акина чуть было не вскочила с дивана, несмотря на свое состояние. Все для того, чтобы получить более сильных демонов благодаря Евгенике с партнером, который их устраивает. Демон потрясенно прошептала: «Это». Но вскоре к ней вернулся нормальный голос. «Как ты? Что ты собираешься со всем этим делать? Гримари, Феникс и Ситри, все они хотят тебя заполучить. Вот же срань. У нас с Риас не будет и шанса». Ну нет, ее мысли начали уходить не в ту сторону. Моментально усевшись рядом с девушкой, Макота заботливо приобнял несопротивляющуюся демонессу. «Все будет хорошо. В моих планах взять и как следует потоптаться по их планам». Венелана уже, хех, осознала ситуацию. Химеджима резко взглянула на него с потаенным ужасом, но скривилась из-за головной боли. «Госпожа Венелана, че что с ней?» Он с улыбкой пожал плечами. «Всего лишь воплотил ее детскую мечту, так что сейчас ей как никогда лучше, уж можешь не сомневаться». Изначально ему хотелось прижаться к подруге плотнее обычного, но предпочел положить голову девушки себе на колени. И если судить по тому, сколь легче стало Химеджима, он не ошибся в своих действиях. «Все будет хорошо, Акина». Губы демона предательски дрогнули. Прямо сейчас ей неожиданно четко захотелось расплакаться, но невзирая на опьянение, она все же смогла сдержаться. «Риас должна выйти замуж за Райзера Феникс, он как раз младший брат госпожи Кандиды». Не глядя, девушка нашла ладонь юноши и немедля сжала ее в своей. «Риас не хочет этого брака всем сердцем, особенно после встречи с тобой, Макота. Все то время, пока тебя не было в академии, она практически безвылазно сидит в своей комнате и молчит. Мне удается растормошить госпожу, если включить ей какие-нибудь старые диснеевские мультики. После них иногда даже удавалось уговорить ее поесть. Мне невыносимо видеть это, Макота. Если все останется так же, то моя подруга, которая мечтала о личном счастье, просто безропотно пойдет под венец, и все мы будем подчиняться Райзеру Феникс, этому ублюдку». Хватка Акина стала намного сильнее человеческой, и, взглянув в глаза подростка с искренней мольбой, Химеджима умоляюще прошептала: «Ты обязан ее вернуть, обязан помочь ей, Макота. Пообещай мне, что сделаешь это, прошу». Вместо слов юноша медленно накрыл ее губы нежным поцелуем. Он не прекращал до тех пор, пока стальная хватка демона не ослабнет окончательно, и та наконец отправится в страну сновидений. Даже алкоголь не помог ей пережить услышанное, а вкупе с судьбой ее подруги, Акина чувствовала себя практически невыносимо. Но простой жест искренней любви достаточно помог, чтобы позволить ей безмятежный сон. «Помогу, обещаю». После чего, ему пришлось немного поплутать по всему зданию клуба со спящей ношей на руках, но все же найти одну из комнат, оборудованных для гостей, где он и оставил девушку досматривать сны. Ну а сам Хеда действительно отправился к дому, в котором жили два небезразличных ему демона. Район, жилье в котором мог позволить себе отнюдь не каждая личность. И проклятие. Достаточно было оказаться самым слабым эмпатом из всех возможных, чтобы, оказавшись возле их дома, чуть ли не захлебнуться в витающей ауре отчаяния. Черт возьми, Риас, как и прежде, он даже не обратил внимания ни на какие чары и прошел внутрь. Что же с тобой происходит? Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 55. Торопливо скрывшись среди снующей толпы учеников, именитая троица как можно скорее поспешила убраться куда подальше от внимания Макота, ведь еще толком не ясно, что именно может взбрести в голову братца их товарища прямо сейчас. И ни Мацуда, ни Матахама совершенно не спешили узнать об этом прямо сейчас. Того, что уже успел продемонстрировать этот шутник, вполне достаточно, чтобы Матахама искренне ненавидел братца Иссия всем сердцем. Спустя пару минут небольших петляний по территории Академии, троица оказалась возле трехэтажного комплекса для клубов и плавательного бассейна. На большой перемене, в здании было настолько пусто, что увидь там перекати поле, то не очень и удивишься. Были, конечно, исключения, но обычно это относится к каким-нибудь заучкам, либо еще большим пропащим личностям в плане лени, чем извращенная трия, так что можно было спокойно не волноваться о том, что их здесь кто-то найдет. Что касается присутствующего здесь Иссия, тот хоть и не одобрял решение большинства, но принимал. В этом решении как раз сыграли немалую роль слова его друзей, которые не полностью, но пересказали все те унижения, через которые им пришлось пройти благодаря Макота. Так что, едва отойдя от брата, перед началом учебного дня, подросток был вынужден отправиться вместе с компанией в непривычное для него местечко для отдыха. Парни были явно озадачены отсутствием своего товарища с начала дня и, судя по всему, жаждали подробностей здесь и сейчас. Виновато почесав затылок, подросток взглянул на своих друзей с небольшой долей вины. «Извините, ребята, что меня не было, хех, у меня получилось раздобыть немного больше отдыха перед тем, как идти на занятия». Первым слово решил взять именно Матахама. Рефлекторно поправив свои массивные очки, он недоуменно спросил: «И где же ты был, Иссия?» По этому поводу даже преподаватели не сказали ни слова. Одарив Мастуду взглядом в поисках моральной поддержки, тот получил ожидаемый, согласный кивок от друга. «Как ты умудрился? Почему не сказал нам?» Заинтригованно ухмыльнувшись, к диалогу наконец присоединился ранее молчавший Хитсаши. Хоть Мацуда и был куда более эмоциональным человеком, но простое осознание того, что Макота теперь будет околачиваться на территории Академии, знатно портило ему настроение. Так что оттаивать от эмоционального напряжения он начал буквально секундой назад. «Неужели твой брат навалял тебе за то, что мы снова общаемся?» Вначале Хеда ошарашенно уставился на друга, но затем облегченно отмахнулся. «Нет-нет, просто я наплел администрации, что брату нужна помощь со сборами, ну и, хех, отоспался на законных основаниях». Иссия никак не стал комментировать реплику друга, но галочку в голове все же поставил. Обида обидами, но Мацуда все-таки о его брате говорит. «Ну а насчет нашей дружбы, тут сложно. То, что мы помирились, совсем не обрадовало Макота, недолюбливает он вас. И ведь он также не мог винить брата в такой оценке его друзей. Ведь действительно, взглянув на поступки Мацуды и Матахамы со стороны, начинает казаться, словно бы его и вправду используют. Но они слишком долго дружат между собой, да и сам Иссей, не без греха, тоже иной раз умудрялся подставить своих товарищей так, что и врагу не пожелаешь». Услышав слова друга, парочка извращенцев многозначительно переглянулись между собой. Иссей бесспорно был их другом, да вот только простить его за поступки Макота за столь короткий промежуток времени было практически невозможно. Но зато имелся один немаловажный повод. Хентай манга «Королева демонов и юный маг». Главный герой этой новинки был до абсурда похож на Хеда Иссия. Можно было, конечно, предположить,

как за время нахождения в комнате их друг сделал неожиданную находку в виде телефона Макота, на котором совершенно не стояло пароля. Опрометчивое решение, которое кому угодно позволит ознакомиться с его содержимым. Неторопливо ступая вниз, Мацуда то и дело проверял наличие смартфона-недоумка в кармане школьных штанов. Главное, что ему необходимо, так это попасть в ванну, и лучше всего подойдет именно второй санузел. Ведь в тот, что находится на втором этаже, могут внезапно посетить Исси или Матахама, чего, конечно, бы не хотелось. К тому же, издалека было видно, как Миима просто-напросто уткнулась в телевизор, и до остального ей не было никакого дела. Это только подтвердилось, когда подросток, не особо скрываясь, направился в ванную комнату, войдя в которую, тот немедленно включил теплый душ, дабы его не было слышно. Для чего ему вдруг понадобился телефон Макота? Глупый вопрос. По словам Матахамы, ублюдок снимал, как занимался сексом с Риасгримари и Химеджи Маакина, а раз за место мозгов в голове братца Иссе лишь вакуум, значит, там должно обязательно находиться видео с участием спящей мангаки. Лично сам Мацуда видел ее лицо лишь на фотографиях или небольших конференциях на закрытых трансляциях, где уже был поражен внешностью девушки, но увидев богиню вживую, подросток четко осознал, что наяву Last Gun еще более обворожительнее и притягательнее, чем на каких-то картинках. И раз Макота такой недоумок, значит, найдется тот, кто воспользуется его глупостью. К примеру, он, Хитсаши Мацуда, человек, который по-настоящему достоин обладания подобными девушками. Братишка из Сиа сам вручил ключ к счастью достойного. Нужно всего-то навсего найти нужные ролики, а затем сбросить к себе на телефон и уже потом отправить одно скромное сообщение на электронную почту Last Gun. Если эта красотка не глупа, ведь кем-кем, а дурой она не является, то дабы сохранить свою социальную жизнь, воплощение похоти сама прибежит к его ногам для сохранения репутации. Ну а затем, когда Last будет покорно отрабатывать защиту своей общественной жизни, он всего лишь сделает пару дополнительных роликов, ха. С трудом подавив вспыхнувшую похоть от предстоящей жизни в будущем, Мацуда торопливо зашел в видеоальбом телефона, где перед ним моментально предстало несколько картинок превью. Как и ожидалось, среди них были и изображения роликов с Риасякина. А кто ему запрещает заполучить помимо Last Gun еще и двух богинь Академии Куа? Да, он собирается поступить недостойно, грязно и аморально, но от простого осознания перспектив ему стало просто наплевать. Ведь те крохотные моменты, когда ему просто удается коснуться девушки, это моменты избиения. В итоге, Риасякина и Last будут радостно обслуживать своего горячо любимого Мацуда сама, ведь иначе их социальная жизнь будет полностью разрушена. Так что паршиво будет лишь в начале, ну а затем, девчата как следует втянутся.